Глава 19. Исповедь. Пасифика лежала на своей кровати, завернувшись в мягкий плед от Ральф Лорен. Вся эта ситуация вокруг анонимных сообщений терзала ее изнутри. С одной стороны, она понимала, что скрывать правду дальше было бы опасно. Но с другой, выдать свою лучшую подругу полиции? Нет, это сейчас невозможно. Тем более, когда их отношения только начали налаживаться после долгого перерыва. Она перевернулась на бок, снова и снова в голове прокручивая возможные последствия. Ей представлялись крупные заголовки на страницах университетской газеты. «Преподаватель спит со студенткой». «Элитное общество замешано в очередном скандале». Пасифика видела, как за ее спиной будут шептаться, как на нее будут смотреть в коридорах. Университет Хиллкрест всегда был известен своими интригами и слухами, но такое обострение ситуации было просто невыносимым. Она зарылась лицом в подушку, пахнущую свежевыстиранным бельем с ароматом розы и лаванды. Ее полосатая пижама от Victoria's Secret, которую она только что достала из сушилки, пахла чистотой, но сама Пасифика чувствовала себя запутанной и грязной. Ее руки бессознательно теребили подол рубашки, и она едва заметно прикусила губу от напряжения. «Что же мне делать?» — простонала она, обращаясь к пустоте комнаты, словно ожидая, что потолок подскажет ей решение. Мысли о Хлое не давали покоя. Неужели она как-то замешана во всем этом? Пасифика не могла поверить в это, но вопросы продолжали роиться в ее голове, как назойливые мухи. Может быть, она что-то знала, но не говорила? Или, может быть, она сама была связана с этой чередой кошмаров? Пасифика медленно поднялась с кровати, прошлась босыми ногами по прохладному полу из паркета и машинально остановилась перед комодом, на котором стоял снимок Линды. Это было фото, которое Пасифика нечаянно уронила, когда Линда только заселилась в общежитие. «Нет, я не могу», — прошептала она себе. «Подставить Линду? Никогда. Она этого не сделает. Линда была для нее как сестра, и Пасифика готова была пойти на что угодно, чтобы защитить ее». Решив, что в такой ситуации нужно хотя бы предупредить Питера, Пасифика схватила свой телефон, который завалился под мягкое одеяло. Ее пальцы быстро скользнули по экрану, набирая номер преподавателя. Она чувствовала, как ее руки дрожат от волнения, а привычка крутить пряди своих длинных темных волос снова взяла верх. Волосы путались под ее пальцами, но это хоть немного успокаивало. Гудки телефона тянулись мучительно долго. Каждый из них усиливал ее тревогу. «Алло?» — наконец раздался мужской голос на другом конце. Питер казался бодрым. Его привычный энергичный тон заставил ее замереть на миг. «Привет, Питер!» — ответила Пасифика, нервно сглатывая. Ее голос чуть дрожал. «Можешь говорить?» «Конечно!» Его ответ был беззаботным, хотя она почувствовала нотку легкого напряжения. «Что-то случилось?» Пасифика чуть нервно хихикнула, пытаясь расслабиться. «Лучше сядь», — сказала она, и ее сердце забилось еще быстрее. «Ты беременна?» — пошутил Питер с игривым смехом, явно пытаясь снять напряжение. «О, нет!» — Пасифика выдохнула, даже улыбнувшись на мгновение. Его легкая шутка помогла ей на секунду забыть о тяжести на душе. Но ненадолго. «Это серьезнее». «Не томи меня. Что происходит?» Его голос стал чуть строже, и Пасифика поняла, что больше не может тянуть. «Мне угрожают», — начала она, и слова вдруг словно сорвались с ее губ потоком. Она рассказала ему все о том, как она и ее друзья были замешаны в гибели Донателлы, как они скрывали это 2 года, как анонимные сообщения начали разрушать их спокойную жизнь. Ее голос дрожал, когда она говорила, но чувство облегчения медленно нарастало внутри. На другом конце линии повисла мертвая тишина. Питер, казалось, переваривал ее откровение, но его ответ Пасифика так и не услышала. Ее мысли снова закрутились в вихре тревог. Она понимала, что рассказала слишком много, что теперь это может выйти из-под контроля. Она не знала, что будет дальше, но одно было ясно. Жизнь, которую она знала, уже никогда не станет прежней. Тишина длилась бесконечно долго, хотя на самом деле прошло лишь несколько секунд. Пасифика прижала телефон к уху и, затаив дыхание, ждала ответа Питера. Его молчание было словно глухая стена, за которой могло скрываться что угодно — осуждение, гнев или, может быть, понимание. Она начинала сомневаться в правильности своего решения рассказать ему все, но Питер заговорил первым. Пасифика, его голос звучал теперь куда мягче, чем раньше, но в нем чувствовалась и стальная нотка, намекающая на серьезность его намерений. «Ты понимаешь, во что вы все втянулись? Это не просто какой-то студенческий скандал. Речь идет о жизни и смерти. Ты не можешь так дальше жить. Никто из вас не может. Вы должны рассказать об этом в полицию». Слова Питера были ясны, словно удар грома в тишине. Пасифика почувствовала, как ее сердце сжалось, словно в тисках. Она отвела телефон от уха и несколько секунд молча смотрела на экран, словно это могло остановить слова, которые Питер только что произнес. Он сказал то, чего она боялась больше всего услышать. «Нет». Наконец выдохнула она, вернув телефон к уху. Ее голос был тихим, почти умоляющим. «Я не могу. Я просто не могу. Это слишком рискованно. Если мы расскажем все полиции, нас посадят. Линда потеряет все. Ее карьера разрушится. И это будет катастрофа». Питер молчал, позволяя ей выплеснуть свои страхи. Но когда он снова заговорил, его голос был твердым, как никогда прежде. «Пасифика, я понимаю, что ты боишься. Но подумай о том, что может случиться дальше, если вы продолжите это скрывать. Те, кто шантажирует вас, уже слишком далеко зашли. Они знают, что вы замешаны в смерти Донателлы, и они не остановятся. В конце концов, кто-то может снова пострадать. Или того хуже. Но если мы все расскажем...» Ее голос стал почти неслышен. Она чувствовала, как отчаяние снова накатывает на нее волной. «Мы все потеряем все. Линда, я, Джордж. Вся наша жизнь превратится в ад». Питер сделал паузу, позволяя ее словам осесть. Но его решимость только крепла. «Да. Возможно, последствия будут тяжелыми. Но ты должна понять, полиция — это единственный способ остановить все это. Они могут защитить вас, помочь разобраться с тем, кто вас шантажирует. Ты не можешь дальше молчать. Пасифика, тебе нужно рассказать все, пока не стало еще хуже». Пасифика закусила губу, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Она взглянула на свое отражение в большом зеркале у кровати. Лицо напряженное, с потускневшими глазами. Снова и снова она слышала одно и то же. «Ты должна рассказать». Но страх сковывал ее изнутри. Питер был прав. Она знала это. Но что-то внутри нее до сих пор цеплялось за мысль, что можно найти другой выход, что можно избежать публичного позора и разрушения жизни. «Я подумаю об этом», — наконец тихо сказала она, чувствуя, как внутри что-то трескается. «Но я не могу просто так все выложить. Я должна быть уверена, что это правильный шаг». «Пасифика». Питер произнес ее имя мягко, но настойчиво. Время у вас на исходе. Ты сама это знаешь. Чем дольше вы тянете, тем хуже будет. Если ты действительно хочешь спасти себя и своих друзей, обратись в полицию. Пасифика вытерла влажно от слез глаза. Внутри нее бурлили эмоции. Страх, отчаяние и глухое чувство вины. Но что-то еще шевелилось глубоко в ее сознании. Темная, затаившаяся решимость. Она не могла позволить всему выйти наружу. Не могла подвергнуть опасности Линду и других. Но как остановить этот кошмар? «Ладно, Питер», — наконец произнесла она, пытаясь сделать свой голос как можно увереннее, хотя ей самой было трудно в это поверить. «Ты прав. Я пойду в полицию. Это действительно правильный шаг. Мы не можем дальше так жить в страхе». На том конце линии воцарилось секундное молчание, прежде чем Питер ответил. «Пасифика, я рад, что ты наконец понимаешь. Это будет нелегко, но поверь мне, это единственный способ вернуть вам всем спокойствие. Я могу помочь. Я знаю юристов. Они проконсультируют вас и проведут через это. Мы справимся». «Да», — прошептала она, проглатывая очередной ком в горле. «Мы справимся». Стараясь изо всех сил удержать слезы от окончательного прорыва, она проговорила, стараясь звучать убедительно. «Завтра я пойду в участок и все расскажу. Лучше не тянуть с этим. Ты можешь прислать мне контакт юриста?» «Конечно, Пасифика. Я пришлю все, что нужно. Если хочешь, я могу пойти с тобой. Ты не должна делать это одна». «Спасибо, Питер», — тихо ответила она, изо всех сил стараясь не выдать себя. «Но я думаю, я справлюсь. Мне просто нужно немного времени все обдумать, прежде чем сделать этот шаг. Я справлюсь». «Хорошо», — ответил он с заметным облегчением. «Главное, немедля. Чем быстрее вы все расскажете, тем лучше для всех». Пасифика кивнула, хотя внутри нее все кричало о том, что она никогда не пойдет на этот шаг. Ее слова были ложью, предназначенной лишь для того, чтобы успокоить его, а заодно и себя. Да, это был единственный разумный выход — признать все перед законом. Но что-то внутри нее категорически отказывалось пойти на это. Слишком много ставок, слишком много жизни разрушится. Линда, ее карьера, все друзья — они не переживут этого. «Я сделаю это», — твердо сказала она, чтобы завершить разговор. «Спасибо за поддержку, Питер». Они обменялись короткими прощаниями, и Пасифика быстро отключила телефон, бросив его на кровать, словно тот обжег ей руки. Сидя на краю кровати, она провела рукой по лицу, чувствуя, как ее охватывает знакомое чувство безысходности. Нельзя было допустить, чтобы правда всплыла. Шантажист мог быть опасен, но открытие правды разрушило бы их жизни окончательно. Лучше продолжать жить в страхе, чем подвести друзей, а самой выйти сухой из воды. Хотя Пасифика не была уверена в правдивости слов анонима. «Если хочешь вернуть себе свободу и избежать неприятностей, тебе придется раскрыть все про Донателло». «Я не могу подвести Линду. Я не могу», — мысленно повторяла она снова и снова, как мантру, пытаясь подавить тревогу, что росла внутри нее с каждым вздохом. Пасифика вздрогнула от неожиданного звука за дверью. Ее сердце пропустило удар, и на мгновение она застыла, напряженно прислушиваясь. В коридоре что-то едва уловимо зашуршало, словно кто-то стоял совсем рядом, стараясь не привлекать внимания. Волна страха пронеслась по телу, сжимая грудь ледяной хваткой. Неужели это шутки ее воображения? Или все это реальнее, чем она готова была признать? Она вскочила с кровати, бросив взгляд на дверь. В голове Молнией пронеслись тревожные мысли о шантажисте, об угрозах. Может, кто-то следил за ней? Пасифика подкралась к двери, стараясь действовать бесшумно, но при этом ее руки слегка дрожали. Вдохнув, она резко распахнула дверь. Коридор был пуст. Никого. Только слабый сквозняк слегка колыхал старую занавеску на противоположной стене. Пасифика стояла на пороге, вглядываясь в тусклый свет лампы, висящей на стене, стараясь уловить хоть какие-то признаки жизни. Но все было тихо. Лишь приглушенное тиканье часов где-то вдали наполняло пустое пространство. Она сделала шаг вперед. На цыпочках вышла из комнаты, внимательно оглядываясь вокруг. Но коридор все так же оставался безмолвным и пустым. Пасифика еще раз окинула взглядом пространство вокруг. Она сделала нервный смешок, чувствуя, как напряжение медленно отпускает ее. Никого не было. Это наверняка был сквозняк или звук от соседей. Но ощущение того, что кто-то следит за ней, осталось на задворках сознания, прочно укоренившись в ее страхах. Тихо закрыв дверь за собой, Пасифика вернулась в комнату. Однако теперь ей казалось, что каждый угол темной комнаты скрывает чью-то тень, а тихие шорохи стали чуть более зловещими.